Любезные и непринужденные расспросы и замечания мистера Гардинера поощряли словоохотливость миссис Рейнольдс, которая то ли из тщеславия, то ли под влиянием искренней привязанности говорила о мистере Дарси и его сестре с видимым удовольствием. «Ваш хозяин проводит в Пемберли много времени?» «Не так много, сэр, как бы мне хотелось, но, смею сказать, здесь протекает около половины его жизни, а мисс Дарси живет здесь каждое лето». «Кроме того, — подумала Элизабет, — которую она провела в Раймсгейте. Когда ваш хозяин женится, вы сможете видеть его гораздо больше. О, да, сэр, но мне неизвестно, когда это случится». Я не знаю никого, кто был бы хоть сколько-нибудь достоин стать его супругой. Мистер и миссис Гардинер улыбнулись, а Элизабет, не удержавшись, заметила. Ваше мнение о нем, мне кажется, красноречиво говорит в его пользу. Я говорю только одну правду. Мои слова подтвердит всякий, кто знает мистера Дарси, — ответила миссис Рейнольдс. Элизабет показалось, что это звучит довольно смело. С возрастающим изумлением она услышала, как миссис Рейнольдс добавила, «За всю жизнь он не сказал мне ни одного резкого слова, а ведь я его знаю с четырехлетнего возраста». Эти слова особенно поразили Элизабет. Настолько они шли вразрез с ее собственным представлением о Дарси. До сих пор она была уверена, что у него нелегкий характер. Ее внимание было обострено до предела, ей не терпелось узнать еще что-нибудь, и она была от души благодарна мистеру Гардинеру, который сказал, «Немногие люди заслуживают подобных похвал. Вы, должно быть, весьма счастливы, имея такого хозяина». «О, да, сэр, мне в самом деле очень повезло. Лучшего мне не сыскать в целом свете. Но я всегда замечал, что добрые дети вырастают хорошими людьми». А он был самым отзывчивым, самым благородным мальчиком, какого мне когда-либо приходилось встречать. Элизабет не отрывала от нее глаз. «Неужели речь идет о мистере Дарси?» — думала она. «Его отец славился своей добротой», — заметила миссис Гардинер. «О, да, сударыня, вполне заслуженно, и сын его будет точь-в-точь такой же, он также добр к простым людям». Элизабет слушала, удивляясь, сомневаясь и горя желанием узнать больше. Миссис Рейнольдс не могла заинтересовать ее ничем другим. Все, что она рассказывала о сюжетах картин, размерах комнат и стоимости обстановки, Элизабет пропускала мимо ушей. Мистера Гардинера очень забавляло проявление фамильного тщеславия, объяснявшего, по его мнению, преувеличенные похвалы мистеру Дарси со стороны его домоправительницы. Поэтому он постарался снова вернуться к прежней теме, и пока они поднимались по длинной лестнице, миссис Рейнольдс с упоением продолжала описывать многочисленные достоинства своего патрона. «Это лучший землевладелец и лучший хозяин из всех когда-либо существовавших на свете», — сказала она. «Не то что теперешние беспутные молодые люди, которые думают только о себе. Не найдется ни одного его арендатора или работника, который бы не сказал о нем доброго слова. Кое-кто находит его слишком гордым, но я этого не замечала». Этот упрек, мне кажется, вызван тем, что, в отличие от современных молодых людей, он не интересуется пустяками. В таком выгодном свете рисуют мистеру Дарси эти слова, — думала Элизабет. — Это блестящий отзыв, — шепнула ей тетка. — Он не вполне сочетается с его отношением к нашему бедному другу.